его политическое ядро. Утрата Америкой былого военного превосходства, твердили они, является чуть ли не единственной и, во всяком случае, главной причиной сокращения мировых возможностей США. Но есть панацея от всех проблем. Это возврат военного превосходства, массированное наращивание вооружений и всемерное использование этого для глобального политического нажима, активизация интервенционистской практики Соединенных Штатов Америки. Требуется, иначе говоря, ввести в дело весь арсенал американского гегемонизма времен Холодной войны. В 70-е годы имел место существенный отход от того, что иногда называют имперским подходом. Возмущался один из идеологов правых сил, Конквест. «Обязательно надо исправить аномалию», — внушал он, — «вернуть политику Соединенных Штатов на круги своя». То же самое звучало теперь в вашингтонских коридорах власти. Единственная страна, чьи усилия были ограничены разрядкой, — это Соединенные Штаты. «А теперь мы должны перевооружаться», — уверял, например, министр обороны Вайнбергер. Этот тезис, впрочем, склоняли все руководители администрации. Чтобы обосновать переход к такому курсу, консервативно-милитаристские силы изощрялись в попытках создать впечатление о кризисе американской безопасности. Безостановочно твердили о советской военной угрозе. Драматизировалась каждая трудность, каждый провал во внешней политике Вашингтона. Едва ли не любые попытки решать те или иные международные проблемы США методом переговоров и компромиссов безоговорочно приравнивались к поражениям. Идейно-политическим центром реакционных сил стал Комитет по существующей опасности. Созданный в ноябре 1976 года, он объединил ряд политических деятелей: Ницце, Ростоум, Банди, Волкер, Паккард, Фаулер и других, представителей военной верхушки, Мурер, Зумвольт, Грэхэм, Лемницер и другие, финансовых и промышленных группировок Citibank, Hewlett-Packard, Prudential Insurance, научно-политических организаций Атлантического совета США, корпорации RAND, Национальной ассоциации планирования, издательского объединения Time и так далее. От других организаций сторонников милитаризма Комитет по существующей опасности отличало важное обстоятельство. Здесь, как нигде, сошлись на единой политической платформе основные течения американских консервативно-милитаристских сил. Здесь формировался альянс из двух главных группировок – ветеранов Холодной войны, в целом наиболее агрессивных деятелей из политической элиты восточного побережья Соединенных Штатов Америки, и политического авангарда военно-промышленного комплекса Запада и Юга, выдвигавшего вперед Рейгана еще с конца 60-х годов. Кроме того, Комитет объединял руководителей и ведущих деятелей основных организаций консервативно-милитаристского толка. Раньше, чем многие другие группировки правых, Комитет выдвинул четкую альтернативу политике приспособления к мировым реальностям на путях наращивания силы. Теперь Комитет шагнул к вершине власти. Отнюдь не преувеличение. Список его членов, оказавшихся на высших постах, открывал лично президент. Далее шли государственный секретарь с июня 1982 года Шульц, директор ЦРУ Кейси, упоминавшийся Ростоу, помощник президента по национальной безопасности до начала 1982 года Аллен, советник президента Андерсон, ведущий советолог Совета национальной безопасности Пайпс, заместитель государственного секретаря Бакли, заместитель министра обороны Икле, министр военно-морского флота Лемон, представитель США в ООН Киркпатрик,